Промок. В Буэнос-Айресе был светлый декабрьский полдень, и я собиралась на встречу с Хорхе, с моим другом Хорхе. Вроде бы обычный совместный обед, как это уже было много раз, но сегодня все было по-другому, это была прощальная встреча. Вот уже довольно давно я ездила в командировки в Испанию в качестве координатора тренингов выходного дня. За это время я так влюбилась в Гранаду, что в конце концов приняла решение переехать туда, по крайней мере, пока не пройдет эта любовь. Именно из-за этого мы прощались за разговорами в китайском ресторанчике. Сначала мы пообедали, поболтали и выпили кофе, потом снова поболтали, прошлись и съели по мороженому, а потом снова прогулки и разговоры. Когда настал вечер, мы крепко обнялись и попрощались надолго. Я увозила с собой письма Клауди, первую книгу Хорхе, как будто увозила с собой кусочек его самого. Эта книга до сих пор со мной, потрепанная и много раз перечитанная, на столике в моем кабинете. В прошлом оставались долгий жизненный путь и много-много часов совместной работы. Но прошло немного времени, 2 года, и я, уже открывшая в Гранаде собственную консультацию, написала Хорхе письмо. Мне пришло в голову пригласить его поработать со мной как-нибудь на выходных. Ответ не заставил себя ждать. Это было «да», огромное и безоговорочное, как сам Хорхе. С тех пор 1 или 2 раза в год доктор Хорхе Букай приезжает и дарит мне радость сотрудничества. Благодаря этому мои пациенты познакомились сначала с ним, а затем и с его книгами. По моей просьбе Хорхе привез однажды в чемодане несколько экземпляров сказок для Дамиана, которые издаются сейчас в Испании. Эти книжки расхватали пациенты и друзья, знавшие, что они у нас есть. Те, кто уже прочел, дали их своим друзьям, а те своим. Так и возник спрос на эту книгу и вопрос, где ее достать. Поэтому я заговорила с Хорхе о необходимости издать ее в Испании. Такова предыстория его присутствия в этой стране и этой книги, которую вы держите в руках. Все его комментарии и его сказки прекрасны и полезны. Одна из самых моих любимых — это «Крылья даны, чтобы летать». В ней отец говорит, чтобы полететь, нужно создать воздушное пространство, где можно их расправить. Чтобы полететь, сначала нужно рискнуть. Хорхе умеет создать достаточное воздушное пространство, умеет рисковать. И кроме всего прочего, у него чудесные огромные крылья. Хулия Атанасапума, Гранада.